Глава 11. Чингисхан рассердился. Днем Каган несколько раз выходил из шатра и всматривался вдаль. Он чего-то ожидал. Возвращаясь в шатер, он опускался на шелковый ковер и выслушивал, что ему объяснял его главный советник. Елю Чуцай, высокий, медлительный в движениях, худощавый китаец с настороженными, проницательными глазами. Можно завоевать вселенную, сидя на коне, но управлять ею, оставаясь в седле, невозможно. Надо немедленно назначить в каждую область начальника. Он позаботится о запасах зерна, установит судебные места для сбора умеренных податей с населения, с наказанием, смертью тех, кто не заплатит. В каждое такое судебное место надо назначить по два доверенных, выбранных из ученых, умных людей. Один из них будет начальник, а другой его помощник. Для усиления доходов надо установить пошлины с купцов, налоги с вина, уксуса, соли, добычи железа, золота, серебра и за право пользования водой для орошения полей. — Это все ты говоришь дельно, — ответил Чингисхан. Хранитель печати уйгура Измаил Ходжа подал печать Кагана. Это была нефритовая фигурка тигра, стоящего на золотом кружке, смазанном алой краской. Каган придавил печать к указу, заранее приготовленному Елю Чуцаем. В знойный полдень, без ветра, над степью дрожали волны горячего воздуха. Весь лагерь Чингисхана дремал, и даже кони, бродившие по равнине, теперь стояли неподвижно, сбившись в табуны, и равномерно покачивали головами, отгоняя вьющихся вокруг них слепней. Издалека, точно жужжание мухи, донесся тонкий тягучий звук. Потом стал выделяться быстрый перезвон бубенцов. Чингисхан поднял короткий толстый палец, повернул к выходу квадратное лицо и наставил большое ухо с отвисшей мочкой, в которую была вдета тяжелая золотая серьга. Гонец, и не один, и он вышел из шатра. Уже было видно, как клубок пыли катился по дороге. Три всадника мчались к лагерю. Они доскакали до черных юрт, где одна лошадь грохнулась на землю, а всадник перелетел через голову. Часовые, подхватив лошадей под усы, повели их к заставе. Оттуда, в сопровождении часовых, двое из прибывших пришли к загородке для жеребят, где нашли Чингисхана. Каган сидел на корточках перед белой кобылицей и жмурец следил за тем, как серый жеребенок тыкал мордой в розовое вымя матки. Двое прибывших были перевязаны тряпками, их покрытые нарывами лица распухли. Они так изменились, что Каган, повернувшись к ним, спросил: «Кто вы?» «Великий Каган! Мы раньше были твоими тысячниками, а теперь стали выходцами из могилы. Шах Хорезма захотел поиздеваться над нами и приказал поджечь нам бороды, честь и достоинство воина». «А где же Ибн Кефредж Багра?» «За то, что он твердо сказал шаху твои приказания, те собаки, что подвывают хорезмской свинье, изрубили его на куски». «Как? Они изрубили моего посла, моего храброго, верного Ибн Кефредж Багра!» Чингисхан завыл. Он схватил горсть песку и посыпал им голову. Он руками растирал лицо, по которому потекли слезы. Он бросился вперед и грузный, тяжелый побежал по дороге. За ним побежали все бывшие вблизи. Присоединялись новые воины, пробудившиеся от крика, не понимая, отчего произошла тревога. Каган, задыхаясь, добежал до коновизи, оторвал от прикола неоседланного коня, схватил его за загривок, навалился ему на спину и понесся по дороге прямо к Голубой горе. Елю Чуцай и сыновья Чингисхана сели на коней и помчались за ним. Они прискакали к скалистой горе. На выступе, Среди сосен стоял каган. Его было видно издалека. Он снял шапку и повесил на шею пояс. Это означало у монголов всецело отдать себя на волю неба. Слезы большие и блестящие текли по смуглому лицу, по которому каган размазал землю. «Вечное небо! Ты спасаешь праведных и наказываешь виновных!» — кричал каган. «Ты накажешь нечестивых мусульман! Слышите ли вы, мои храбрые богатуры?» «Мусульмане удавили моего посла Усуна и 450 усердных купцов, поехавших торговать. Мусульмане разграбили все их товары и смеются над нами. Они убили другого моего посла, храброго Ибн Кефредж Багра. Они опалили огнем точно свиные туши, бороды еще двух послов и выгнали, как бродяг, отняв у них лошадей. Будем ли мы это терпеть?» «Веди нас на мусульман!» — кричали татары. «Мы вырежем их города, перебьем всех с женами и детьми, мы заберем весь их скот и всех лошадей. Там не бывает морозов и холодных буранов!» — продолжал зычно реветь Чингисхан. «Там всегда лето! Там растут сладкие дыни, вата и виноград. Там на лугах трижды в лето вырастает трава. Разве пристойно в такой счастливой стране жить таким преступникам, как мусульмане? Мы отнимем их земли и сравняем с землей их города. На месте разрушенных городов мы посеем ячмень, и там будут пастись наши крепкие кони и стоять только наши юрты с нашими преданными женами и детьми. Готовы ли вы идти на мусульманские земли? Укажи нам только, где они, а мы их вырежем, — кричали татары. Я вижу даже без шаманов, что настала счастливая луна. — И пора повести войско на запад, — громко сказал Чингисхан и, повернувшись, стал медленно подниматься выше, на гору. За ним последовали его телохранители и кольцом окружили то место на горе, где Чингисхан пожелал остаться один со своими думами. Поднявшись выше по склону горы, Чингисхан увидел на площадке над обрывом костер. Около него сидел мальчик и раздувал небольшим ручным мехом угли, на которых лежала раскаленная полоса железа. Тут же на корточках старый монгол поворачивал полосу клещами и держал наготове для ковки кузнечный молоток. — Кто ты? — спросил каган. — Я кузнец Хори из Тумена Джебена Йона. — Зачем ты здесь? — Я изготовляю закаленные иглы для стрел. Они не сгибаются от ударов железа и пробивают самую прочную броню. Разве, изготовляя такие неотразимые стрелы, я не помогаю тебе? — Ты дельно говоришь, — заметил Чингисхан. — А почему ты работаешь здесь, на горе? — Здесь, на горе, много смолистых корней, дающих жаркое пламя. Да, если признаться, так отсюда я вижу далеко степи, и в той стороне наши родные кочевья. Что ты болтаешь? Отсюда наших кочевий не увидать, а недалеко. Разве степные дали не одинаковы? Я смотрю в родную сторону, и легче делается сердцу. А этот мальчик, твой сын, был китайчонком, а теперь стал сыном. Я с тобой, великий каган, ходил в Китай, и там подобрал брошенного ребенка. В седле я его вырастил, он стал мне помощником в кузнице. — Где же твоя кузница? — Она вся со мной на седле. Вот молотки, а кусок железа сойдет за наковальню. Мех я прячу в мешок и везу его на втором коне, где сидит и мой сын. А кони добрые, крепкие у тебя. Очень уж старые мои кони. Сколько я с ними сделал походов. Когда мы придем в Бухарские земли, там я выберу себе крепких коней, да еще нескольких рабов-молотобойцев. Будешь хорошо драться, так и целый табун коней добудешь. Какой я теперь воин! Я сильно изранен, для боя я уже мало гожусь, а вот ковать, ножи и наконечники стрел — это мне привычная работа. А скажи мне, великий хан, долго ли еще мы будем здесь стоять? Наш тумен Джебен-Ойона голодает, и я своих коней. Пора бы двинуться дальше. Чингисхан начал сильно сопеть и отдуваться. Это был плохой признак. Нет, сперва скажи мне, кузнец Хори, что, если весь тумен Джебен-Ойона ушел вперед, и его уже 12 дней здесь нет? Так ты поедешь по степи его догонять и спрашивать у встречных бродяг, не видел ли кто из них Джебен-Ойона? Если все нукеры начнут бродить вокруг лагеря, у меня тогда разбредется все войско. Кузнец затрясся и упал ничком на землю. Приказываем этого кузнеца Хори отвести в мою тысячу и посреди куреня дать ему 20 палок по пяткам, чтобы они у него зачесались, послать разъезды вокруг лагеря, выловить тех нукеров, которые шатаются, отбившись от своих сотен, а имена их сотников и тысячников сообщать мне. Я им всем назначу наказание. Чингисхан оттолкнул кузнеца, который хватал руками его большую косолапую ногу и медленно стал подниматься по каменистой тропинке. Он остановился. — Я буду здесь беседовать с небом об удачном походе. Поставить кругом горы стражу, чтобы никто моей беседе не помешал. Затем Каган направился дальше, к вершине горы.